Мама отзывала меня к себе в комнату и строго спрашивала: «Таня, что ты будешь делать, если папе будет плохо?» И как хорошо заученный урок я отвечала: «К ножкам горячую грелку, к ручкам горячую грелку, на сердце вот сюда холодную и капельки из синего флакона, а фрейлин Аделина должна бежать в гимназию и звонить по телефону доктору Льву Сергеевичу». В квартире у нас телефона не было. «Все правильно», — говорила мама, и уезжала. Мы оставались одни с папой в большом затемненном кабинете. Он был в моей власти, я была старшей над ним. Он лежал такой большой и грустный, беспомощный и зависимый от меня. Поверх одеяла лежали руки какие-то голубые, веснушки на них выделялись особенно ясно. На правой руке обручальное кольцо. И голос совсем не его, и никакой строгости в нем и помину не было. Оставлять ее в этом печальном виде было невозможно. Надо было срочно что-то предпринимать. Я была маленькая мерзавка и знала уже свою власть над отцом. «Лежи!» — говорила я строго. «Лежи, не двигайся!» «Мне скучно, Таня», — тихо отвечал он. «Рассказать тебе что-нибудь, папа?» «Ну, расскажи». «Про что?» «Про что хочешь». «Может быть, что-нибудь из священной истории?» — спрашивал я светским голосом. «Это было бы недурно, Таня». В мутных, дымных, серых глазах его пробегал голубой огонек. Клюнула, и я, абсолютно владея собой, выходила на середину комнаты, принимала позу и начинала бубнить преподанной мне нянькой с ее словечками историю про Ноев ковчег. Ной был мужик с головой. Когда образовался потоп, он сел на ковчег, взявши с собой 7 пар видимых животных и 7 пар невидимых животных. Отец закрывал лицо газетой, но я видела, как под одеялом трясся его живот. Этот трясущийся живот заменял мне аплодисменты. Цель была достигнута. Он перестал быть грустным. Чтобы закрепить занятую позицию, я начинала читать стихи из «Светлячка». Сын Нимфин на море купался, и вдруг чудовище испугался. Дитя им палкой угрожает, хвостом же слезки вытирает. Я была уже большая девочка, мне было 5 лет, и великолепно знала, что надо говорить не «сын Нимфин», а «сын Нимфы». Но чего не скажешь, каких нарушений не сделаешь, чтобы лишний раз увидеть шевелящиеся усы, прикрывающие улыбку, и трясущийся живот под одеялом. А главное, надо было рассеять, разогнать, выгнать из кабинета этот угар болезни и безнадежной безрадостности. Да, мама была права. Я умела его развлекать. У меня была приготовлена целая программа — чтение стихов, рассказы из священной истории, пение и даже танцы. Время проходило, а мама приходила, и я гордо удалялась из кабинета в детскую, с полным сознанием своей необходимости не только родителям, но и всему человечеству. Саврасов. Надо сказать, что отец мой очень любил живопись. Он покупал иногда хорошие картины, и они висели на стенах в нашем доме. Когда он был болен, я часто слышала, как они с мамой разговаривали про какого-то Саврасова. «Мы купим Саврасова», — убежденно и восторженно говорила мама. «Нет, Оленька, это очень дорого», — тихо говорил отец. Что такое был этот Саврасов, я не могла понять. Но он все чаще и чаще мелькал в разговоре старших. И вот однажды, радостная, возбужденная и холодная от мороза, мама внеслась в детскую, обняла меня и зашептала мне в ухо. «Я купила папе Саврасова. Я взяла деньги у дяди Сережи и купила папе Саврасова. Он теперь будет смотреть на Саврасова и поправится. Только пока не говори папе, что я купила ему Саврасова. Мы сделаем ему сюрприз с Саврасовым». Веселая мама убежала, а я ничего не могла понять. Саврасов, Саврасов, с-с-с-с-с, все шепотом. Что-то очень тихое, свистящее. Какое оно было, это Саврасов? Что это было, Саврасов? Вскоре все выяснилось. Забегала прислуга. Раскрыли вторую створку парадной двери. Передняя наполнилась морозом. Застучали чужие сапоги и 2 рабочих, оставляя на паркетном полу кусочки тающего снега. Внесли в гостиную огромный плоский ящик. Появился гимназический плотник Борис с лестницей. Он долго ковырял стену против двери папиного кабинета и вбил в нее длинный костыль. Ящик раскрыли, и Саврасов оказался большой картиной в золотой раме, которую повесили на стену. На ней была нарисована колокольня, талый снег и много птиц. Картина произвела на меня впечатление своей величиной. Такие большие были только в музее. Но все это оказалось чепухой по сравнению с тем, что произошло дальше. Дальше произошло что-то необыкновенно важное, сблизившее меня с отцом по-новому на всю нашу дальнейшую совместную жизнь. Около дивана, на котором папа болел, поставили большое кресло. Как стеклянного, тихо и осторожно перевели его с дивана на кресло, накрыли ноги пледом и распахнули двери в гостиную. Прямо перед ним висела огромная картина под названием «Саврасов». Я стояла рядом с креслом, он обнял меня. Мама стояла с другой стороны. «Оленька», — тихо сказал отец, — «Оленька», — и поцеловал маме руку, а меня прижал к себе еще сильнее и прислонил свою голову к моей. Мы смотрели вместе на эту колокольню, на этот тающий снег, на это серое небо с летающими птицами, которые никак не могли опуститься на деревья. Мы вместе слышали птичьи голоса. Я вместе с папой смотрела на легкие облачка, на тающий снег и первые весенние лужи. Он целовал маме руку, но меня-то он все крепче и крепче прижимал к себе. И я видела в первый и последний раз в жизни, как из-под пенсне у него выкатилась слеза и спряталась в усах. Мы были счастливы в этот момент тем высшим счастьем, который так редко посещает нас в жизни. После появления в нашем доме Саврасова болезнь отца пошла на убыль, он стал выздоравливать. Макарлыч и Хлебников. Когда отец поправился, но еще не мог иметь много уроков в гимназии, он начал ходить со мной по музеям. «Одевайся, мы идем в музеум», — говорил он мне, — «и мы шли». Мы шли тихо и ровно, без скакания, без катания по обледенелым полоскам тротуара. Мы шли, держа за руки, и наши следы оставались за нами на снегу. Большие и маленькие, маленькие и большие. Все в мелких зубчиках от резиновых подошв наших ботиков. «Не оглядывайся», — говорил папа. «Не смотри на наши следы, смотри вперед, на дома. Учись видеть дома, они все разные». Я училась видеть дома. Они действительно все были разные. Особенно был хорош дом, в котором помещался Румянцевский музей. Именно в Румянцевском музее, в каком-то маленьком промежутке между огромными холодными музейными залами с правой стороны, на стене висела бархатная драпировка пыльного цвета. Отец отводил бархат в сторону, и за ним возникала высокая дверь. Костяшками пальцев он стучал в нее и тут же отворял, не дожидаясь ответа. И сразу мы попадали в другой мир, в мир волшебный и необыкновенный. Большая, очень длинная комната была вся заставлена и завалена картинами, рамами и старинной мебелью. Там было и огромное зеркало, но такое пыльное, что я с трудом могла различить в нем себя. Там были лампы и канделябры, кресла и столы. Там со стен смотрели портреты. Но самое главное, что там было, это Марк Карлович Юхневич, реставратор картин и обладатель всех этих сокровищ. Я называла его Макарлыч. Он выходил из глубины помещения, огромный, тонкий и согнутый, как удочка, на которую попалась рыба. Он стоял в луче солнца, и вокруг его серебряной головы плясали и золотились пылинки. Прекрасные пятна разных красок украшали его блузу. Я твердо верила, что Макарлыч был волшебником. «Кого я вижу? Маленькая дама пришла!» — восклицал он, размахивая своими руками, крыльями. Я делала ему глубокий реверанс, прихватив обеими руками юбочку, так как, по моему разумению, он был одним из самых главных людей на свете и, безусловно, заслуживал придворного реверанса. «Танечка, не сопи, когда делаешь реверанс. Не устраивай сквозняк», — тихо говорил мне папа. Легко ему было говорить «не сопи». когда я выделывал правой ногой невероятную загогулину и приседал так низко, что стукал с коленкой об пол. Хоть отец и насмешничал, но голос его был не строг, скорее одобрителен. Волшебнику Макарловичу тоже, видимо, нравилось мое приседание, потому что он, выставляя ногу вперед, наклонялся и подметал правой рукой пол. Этот ритуал был неизменен. Нас никто не учил, мы сами с Макарловичем изобрели это здоровование. Покончив с балетом, папа, волшебник и я двигались к окну, а там у окна ждало меня самое удивительное. Там были ящики и язычки с красками, кисти и кисточки, бутылки и флакончики. Там стояли мольберты с картинами. Там обязательно откуда-то из воздуха возникала плитка шоколада. Но не до шоколада мне было. Он делался мягким и липким в моей руке. Обжора и лакомка, я забывала о нем. Открыв рот, я смотрел на чудеса и фокусы этого удивительного старика. Засучив манжеты, он брал в руки тампон, смачивал его каким-то эликсиром из какого-то таинственного и, безусловно, заколдованного флакона, и этим волшебным тампоном гладил маленький участок на большой темной доске, стоящей на одном из его мольбертов. И тут было очень трудно удержаться от визга. Из пыльного, почти черного пространства, на котором ничего не было видно, вдруг ярко и неожиданно появлялась чья-то рука или глаз, а за глазом нос, рот старика или улыбка красавицы. Люди, старые и молодые, деревья, стада, моря и парусники возникали на всех этих пыльных и черных досках. Это было настоящее колдовство, еще не виданное в жизни. У стены стояли уже отмытые картины. Красавицы и кавалеры в париках, надушенные свежим лаком и лишенные тайны преображения, нравились мне меньше. Поколдовав с картинами, Макарлыч садился в кресло и начинал разговаривать с папой, а мне было разрешено водить кисточкой по листу картона, тыча ее предварительно в странную круглую доску, на которой лежали червячки незнакомой мне масляной краски. Однажды за этим занятием меня посетило такое высокое вдохновение, что папа привел меня домой, измазанной до ушей масляной краской и шоколадом. Нам обоим влетело. После этого случая прекрасный Макарлыч, к сожалению, перестал давать мне краски и кисточку. Но мы с папой продолжали ходить в гости в Румянцевский музей к старику-волшебнику. К тому же у нас с ним завязалось другое дело. Однажды, это было уже много месяцев спустя, отец пришел домой и быстро пронес в кабинет довольно большую, но легкую доску, завернутую в бумагу. Мама за ним. Короткий разговор. Дверь распахивается, я получаю шишку на лбу, и из кабинета выходит, нет, не выходит, а вылетает разгневанная, негодующая мама. «Я не понимаю, Александр Федорович». «Александр Федорович, а не Саша, это было уже серьезно». «Я не понимаю, как ты можешь вносить в дом такую грязь и заразу?» Неслось уже из передней. И снова уже в гостиной. «Это ужасно! Немедленно выкинь эту гадость! У нас дети, они могут заразиться!» Мама с растрепавшимся шиньоном кружила, как птица, по комнатам, восклицала, стонала, ломала руки. Папа тихо сидел за письменным столом, а я подглядывала и пряталась, когда мамин голос возникал снова в кабинете, и сразу же ее стремительная тонкая фигура молнией проносилась мимо меня. Наконец мама осела где-то на другом конце квартиры, голос ее затих, и отец негромко позвал: «Таня!» Я вошла быстрее, чем было нужно. Он сидел в кресле и держал перед собой обеими руками грязную и порванную в нескольких местах картину. Глаза у него были веселые, под усами пряталась улыбка. «Таня, иди скорее сюда, смотри, что я купил». «Это Левицкий. Портрет генерала Петра Кирилловича Хлебникова. Ты понимаешь, что это Левицкий? Помнишь, мы с тобой смотрели Левицкого в Третьяковской галерее?» «Да, я помнила Левицкого в Третьяковской галерее. Я помнила красивую девушку в кокошнике, не то с караваем хлеба, не то с кружкой в руках. Но на этой картине была нарисована не девушка, а человек в седом парике с необыкновенными глазами. Одной щеки у него не было, вернее, она была, но оказалась оторванной от лица. Он ранен, — догадалась я. Вторая рана была на мундире. Глаза генерала смотрели внимательно и настойчиво. Куда бы я ни вставала, эти глаза смотрели на меня неотрывно. Я сразу полюбила раненого генерала Хлебникова. «Его надо лечить», — посоветовала я. «Обязательно надо», — сказал отец. «Мы отнесем его к Макарлычу Юхневичу, и он его вылечит. Он его реставрирует». Тут я узнала, что реставрировать и лечить одно и то же. «Мама сердится. Она говорит, что он грязный. Она, наверное, плачет», — тихо сказала я. И отец ответил так же тихо. «Она не будет сердиться, когда Юхневич его вылечит и починит». Мы шептались в кабинете, мы были в заговоре, мы понимали друг друга. Генерал смотрел на нас с насмешкой и надеждой. Кружево золотилось у него на груди, и зеленый с красными отворотами мундир был красив, несмотря на дыры и грязь. «Завтра же пойдем к Юхневичу», — сказал отец, и поцеловал меня в лоб. Он очень редко целовал меня. Не давал шлепков, но и не целовал. И я поняла, что мы никогда бы не смогли так шептаться и понимать друг друга, если бы до этого не смотрели вместе с Аврасова. И началась наша новая жизнь с генералом Хлебниковым, которого мы ходили навещать к Макарлычу в Румянцевский музей. Уже зашились его раны, загрунтовался осыпавшийся холст, и наш друг, волшебник и кудесник Юхневич, соединил его оторванную щеку с лицом. Прекрасный, помолодевший, повеселевший генерал Хлебников был принесен домой и повешен в кабинете на радость всем. Особенно радовалась ему мама. Она даже просила у него прощения за то, что не хотела принять его в дом, когда он был так грязен и несчастен. Он и сейчас висит в нашем доме, в кабинете моего мужа, и улыбается неуловимой улыбкой XVIII века, которая возникает и кончается где-то в уголках его губ. Глаза его стали насмешливы за эти годы, но я знаю, что он добр, что он любит нас и приносит нам счастье. Мама. Очень хочется вспомнить маму. Она любила больных. Если в доме кто-нибудь заболевал, ее руки моментально устраивали все так чисто, красиво и удобно, что сразу и мне хотелось болеть. Болезни детства — это целый мир, состоящий из снов, звуков, видений, жара, холода и мамы. Чаще всего они назывались инфлюенцией, только раз — скарлатина. Приходил добрый доктор Бородин, появлялись пахнущие анисом капли датского короля и такие чудесные, блестящие, с красивыми картинками аптечные коробочки с порошками и клюквенный морс в розовой фарфоровой кружечке. И мама. Жаром дышит печка в ногах кровати, и жар болезни иголочками пробегает по спине. А в голове что-то жужжит и рвется, и опять начинает жужжать жалобно и тонко, как муха в паутине, а сама паутина почему-то заползает в горло и мешает дышать и глотать, и сонь, и слабость, что-то растягивается, растекается, куда-то летишь. Я уже не дома, не в постели, не в детской, но почему все твердое кругом? Твердая, голубоватая, прозрачная бесконечность окружает меня. В этой светящейся голубоватым светом твердости вырублено узкое пространство, в котором я едва могу поместиться. Я в голубом прозрачном небесном гробу. Он длинный, не видно конца. Выхода нет и воздуха нет. Мне надо куда-то двигаться, не то плыть, не то лететь. Мне узко, мне тяжко. И этот слепящий, незнакомый, неестественный свет кругом ужасен. Но самое большое страдание — это стон, вибрирующий, тонкий, неземной. Он возникает, едва я касаюсь этой небесной тверди, окружающей меня со всех сторон. Стон усиливается и дрожит, он мучит и угнетает. Я погибаю от звука, который сама создаю прикасанием своим к похожему на сплав голубого стекла небу. Пространство сужается, у меня уже нет сил не задевать этих стен небесных, этого потолка небесного, этого пола небесного. Звучание звона стона невыносимо. Я погибаю, конец мне. И вдруг чьи-то невидимые, но ощутимые руки обнимают меня и выносят из этого твердого, стонущего, прозрачного ада. Звук стон обрывается. Все ушло. Голубой свет меркнет, от него остались только жилки, они текут, как ручейки, и я их когда-то видел на чьих-то руках. Эти руки обнимают меня и гладят. И снова я оказываюсь в детской, в своей постели, и опять эта муха жужжит в голове, а может быть, в печке. Сколько времени прошло? Час или неделя? Лампа опущена низко и закрыта платком. И в этой полутьме не видно маму, но она здесь, я это знаю, я это чувствую. Она тут, и долго еще будет сторожить меня и класть на мой лоб свою прохладную руку и стирать тряпочкой, смоченной в уксусе, с моей головы этих нахальных мух и пауков, танцующих, стучащих и жужжащих так невыносимо. Мама тут, и никуда не уйдет, ни днем, ни ночью, пока не кончит топиться эта печка в моей голове. А когда дело пойдет на поправку, именно она принесет мне чашку куриного бульона с сухариками, будет гладить мои слипшиеся волосы и говорит, что скоро мне завяжут бант и поведут в цирк. Прекрасные болезни детства и отвратительные болезни старости. Как они не похожи друг на друга. Ничего не было страшного в детстве, потому что была мама, прибежище от всех зол, защита от всех обид и успокоение от всех печалей мира. Такая надежная, сильная и прочная, она всегда была на месте. Только один раз в детстве я видел ее слабой и беспомощной. Однажды совсем маленькой девочкой я вбежала к ней в комнату с каким-то радостным известием, со всего размаху уткнулась в ее коленки и сразу погрузилась в душную, уютную темноту. Надо мной сомкнулись ее руки, и жалобный, всхлипывающий, не мамин голос сказал: «Танечка, я прошу тебя, пожалуйста, переживи меня. Ни папа, ни Володя, ни Нина не соглашаются похоронить меня. Я прошу тебя, деточка, согласись умереть после меня». И я ее утешила. С радостью согласилась пережить ее, чего мне это стоило в 5-то лет. И она успокоилась, благодарила меня и перестала плакать. Вот тогда я тоже была для мамы защитой. Но это так мало. За все детство всего один раз. Чаще всего она была веселая, сильная и озорная красавица. Вот она, нарядная и надушенная, с видом победителя, открывает обе половинки двери в гостиную, где вся в огнях и игрушках, выросшая до самого потолка, стоит елка. И мама как бы открывает праздник, объявляет его открытым. Или она одевается, чтобы ехать в концерт. И Маня затягивает на ней красивый розовый корсет, а она заложила руки за голову и даже не может обнять меня, прибежавшую полюбоваться на ее наряд, потому что ей нужно быть тоньше и красивее, ведь она едет в концерт и будет там петь. Мама считала красоту самой большой ценностью. Деньгам она не придавала никакого значения. Бывало, вбежит к отцу в кабинет, откроет правую тумбу письменного стола и, сощурив свой лукавый глаз, запустит руку в семейную кассу, помещавшуюся в шкатулке из карельской березы, да и выгребет из нее все, что там есть, все последние серебряные денежки, а до получения новых еще не так-то скоро. И сразу устраивает пир, посылает няню в кондитерскую и носится по всей квартире и радуется, что так весело истратила эти копейки. А уж как она потом выкручивалась, нам было неизвестно. Эти чаепития с пирожными она называла «поставить ребром последнюю копейку». Ставить ребром последнюю копейку всегда было безрассудное, но большое удовольствие. Если забежать вперед, то я вспоминаю, что с такой же радостью и хохотом, и без всякой трагедии, во время голода в 1918 году она выменивала на продукты свои колечки и сережки, не только не жалея их, но даже удивленно радуясь, что их можно было съесть. «Вот как хорошо», — говорила она, приехав из подмосковной деревни, «вот как хорошо, что я любила кольца. Подумайте, как они нам пригодились. Вот уж никогда не думала, что их можно так хорошо обменять на муку». И, ликуя, начинала печь лепешки, прибавляя в обмененную муку перемолотые картофельные очистки. Из нас, детей, она, по-моему, любила больше всех брата. Она никогда не признавалась в этом, но мне кажется, что это было так. Они были похожи и все понимали друг про друга. Если ссорились, то мирились через 5 минут, наполненные новой волной любви и необходимости друг в друге. Брат не мог прожить без матери и никогда с ней не разъезжался. Мало кто знает, как мучительно, тяжело он пережил ее болезнь и смерть. А произошло это уже во время войны в Ташкенте. Теперь, когда я старше их обоих, теперь, когда их уже нет на свете, я уверенно утверждаю, что мать была самой большой любовью в жизни моего брата. Мама была переменчивая, красивая и дурнушка, добрая и сердитая, веселая и грустная, слабая в мелочах и сильная в трудностях. Но самое главное — это, конечно, поющая мама по всем поводам жизни. Мне кажется, что ей легче было выразить себя пением, чем словами. Хорошо запомнилась мама, поющая при гостях, на музыкальных вечерах, которые бывали в моем детстве у нас дома. Ей тогда аккомпанировала ее подруга Вера Ивановна Троицкая. Мама стоит около фортепиано, молодая и статная, и такие удивительные звуки начинают заполнять нашу гостиную, высокие, как у птицы, и низкие, завораживающие, бархатные, и все слушают с закрытыми глазами, и лица у всех светлые, как под солнцем. А когда она замолкнет, то долго бывает тихо, только слышно, как она листает ноты, отыскивая, что ей нужно. А потом, сразу как прорвавшаяся плотина, все в один голос: «Еще, еще, пожалуйста, еще!» А если выйти в переднюю, то там и Лиза, и няня, и прибежавшая помогать соседская горничная, забыв про ужин и гостей, стоят и плачут. Все подчинялись ее пению. Нельзя было вырваться из его плена. Оно заставляло плакать и ликовать. Сидишь где-нибудь в уголке и слушаешь. А она вдруг начнет забираться на такую высоту, что дух захватывает. И постепенно, все закругляя и углубляя звук, спустится вниз. И волна счастья заливает тебя с головой. И все думаешь, как хорошо, что я тут сижу и все это слышу, и что мама так повелевает и владеет всеми без крика и угроз, одним только голосом и музыкой. И, кажется, прикажи она всем этим людям, которые ее слушают, сделать то, что она хочет, и они все так и сделают, только бы она пела. Наша Нина. Старшая сестра Нина была загадочная фигура. В ней было все наоборот, чем у меня. Больше всего поражала ее длинная и толстая, толщиной в мою руку, русая коса, тогда как у меня вместо волос на голове росла какая-то чахлая белая трава, подстриженная, как тогда называли, пажиком. С большим трудом фрейлин удавалось захватить в руку пучочек этой травы и завязать мне бант на макушке. Волосы над бантом тут же распадались фонтанчиком. Эту прическу я называла пальмой и очень ею гордилась. Но недолго удавалось мне покрасоваться. Волосы мои были такие тонкие, мягкие и жиденькие, что бант не держался на голове. И, подхватив его с полу рукой, я снова начинала конючить, чтобы мне сделали новую пальму. Между тем у нашей Нины, заплетенная утром коса, ровной блестящей змеей лежала вдоль спины и была такая длинная, что она могла на нее садиться. Вторым моим удивлением, возводящим Нину в какой-то другой, высший ряд девочек, было пристрастие сестры к уксусу. Она любила уксус больше, чем конфеты. Непостижимо! Мама говорила, что Нина положительная девочка, а папа говорил, что с Ниной поедет хоть на край света. А все наши знакомые в один голос твердили: «Ваша Нина будет красавица». Но наша Нина совершенно не понимала, что она будет красавица. Конопатая рыженькая Маня рассказывала, что за ледяной горой на Красном дворе гимназист старшего класса хотел угостить возвращавшуюся из гимназии Нину пирожным. А наша Нина заревела и убежала домой, не взяв пирожные. Конечно, реветь было всегда приятно. Но как можно бежать домой, не прихватив пирожного? Необъяснимо. Да, в нашей Нине было много загадочного. У нее, например, никогда не было грязных рук и пятен на платье. Ее тетрадки были так чисты и аккуратны, что их можно было вешать на стену, как картины. Все ее вещички и безделушки лежали каждый на своем месте. К тому же она играла на рояле, как взрослая, и у нее была большая папка для нот, украшенная двумя шелковыми ручками и красивой золотой лирой. Даже почерк у Нины был особенный, не такой, как у папы, мамы или Володи, с наклоном в правую сторону. А наоборот, все строчки у Нины склонялись влево, и буквы были не круглые, а острые. И еще одна подробность. В столовой на столе под скатертью лежало сукно, а под этим сукном похвальные листы брата и сестры. Мама показывала мне их, когда меняли скатерть. Конечно, Нинины похвальные листы, их было два, не были так красивы, как Володины. На Володинах велись цветные ленты, сияли золотые завитушки, и среди этих украшений в больших овалах помещались царь и царица, а внизу еще много всяких портретов, цветов и бантов. А сами листы блестели так, словно были намазаны клеем. Похвальные листы Нины были скромнее, на них были только золотые и черные буквы. Царей, завитушек и лент всего этого, к сожалению, на них не было. Но ведь Нина была девочкой. Да и училась она не в первой московской казенной мужской гимназии, а в частной французской гимназии Констан. Мама говорила, что это надо понимать. Я старалась это понимать. Конечно, ведь не у всякой девочки в столовой под скатертью лежали похвальные листы. Еще наша красавица Нина была очень смешлива и доверчива. Мы сидели с ней на противоположных сторонах обеденного стола. Она рядом с Володей, а я с Фрейлин. Нина приходилась против меня. Мне часто удавалось, загородившись рукой от старших, подмигнуть ей или сделать свинячью рожу, и она всегда фыркала и тут же получала замечание. А свои свинячьи рожи я умела так быстро смыть с лица, что никто не понимал даже, почему фыркала наша Нина. Няня говорила, «Наша Нина в девках не засидится, ее ментом посватают». Потом тяжело вздыхала и, разрушая своей корявой рукой пальму на моей голове, печатала. «А тебе, Танечка, быть за вдовцом! У тебя постанов такой! Ты спишь, окунувши нос в подушку!» Наш Володя. Если про сестру Нину все говорили, что она будет красавица, про меня, что я орала мученица, то про Володю все знакомые в один голос заявляли: «Ваш Володя, хотя и трудный, но незаурядный мальчик». Наш Володя, наверное, таким и был, трудным и незаурядным. Я стал замечать его, когда ему уже было лет 12-13. Он подрастал как-то странно, скачками, несоразмерно. Сначала у него страшно выросли ноги, потом голова за одно лето сделалась такая большая, что новая купленная весной фуражка осенью уже не налезала на его голову, и пришлось покупать ему другую. Потом и сам он к 14 годам так вырос, что когда мы все трое заболели скарлатиной и нас отправили в детскую клинику, в связи с тем, что мы жили при гимназии и могли распространить заразу, то там в клинике не нашлось кровати по Володиному росту. Пришлось родителям покупать большую новую кровать и дарить ее потом больнице на память. Только-только у Володи сравнялись руки, ноги, голова и рост, и казалось, что маме уже можно вздохнуть спокойно, как вдруг у него отрос нос. Вместо хорошенького и небольшого нос его стал огромный и круглый. Дальше больше, и как только нос вернулся на свое старое место, дали знать о себе волосы. Они стали жесткими и начали торчать во все стороны, именно в тот момент, когда брату уже можно было ходить с пробором. Все в нем росло наперегонки и в разнобой, а глаза остановились на месте и отказывались увеличиваться. Ну что ты будешь делать? Просто сладу не было с этим трудным мальчиком. Одно, пожалуй, оставалось неизменным на Володином лице — это брови. Да и то, конечно, они менялись, но не так заметно, как другие черты. Потом вдруг, в один прекрасный год, глаза у Володи увеличились, волосы снова стали мягкими, руки, ноги, голова, рот и нос уравновесились, все встало на место, и он сразу сделался стройным, высоким и даже, как говорили, красивым юношей. Но все это было позже, а до 17 лет он был нехорош, прямо скажу, нехорош собой. Правда, еще с 14 лет наш трудный, но незаурядный Володя умел показывать фокус со своей физиономией. Он подходил к зеркалу, тянул за какую-то невидимую ниточку свое лицо, и оно становилось другим. Брови свирепо сдвигались и закрывали глаза. Невидимые глаза должны были подозреваться злыми, рот ужимался внутрь, нос горбился, и на переносице выступал хрящик. И сразу из милого, доброго Володи он становился грозным человеком. Мы с сестрой этот вид его лица называли «Володя натягивает нос», а мама говорила: «Володя — ранимый мальчик». Он даже придумал себе лицо для защиты от плохих людей. Наверное, правда, наш Володя нуждался в защитном свирепом лице, потому что был беззлобным мальчиком. Пользуясь мягкостью брата и любовью ко мне, была вредная девчонка. Я вечно донимала его и фискалила маме. Утром, когда он умывался, я смотрела в щелочку и тут же на всю квартиру начинала истошно орать: «Мама, Володя опять не мыл шею!» Или, если шея мылась: «Мама, Вовка не мылил уши!» Володя хватали, совали под кран, и мама с Аделиной заново мылили его. Он отбивался, говорил, что опаздывает в гимназии, что мыться — это не мужское дело, но все равно его мылили и обливали водой. Я скакала тут же в восторге, как мячик, а Володя показывал мне кулак, но никогда не пускал его в ход. Да, конечно, наш Володя был добрый мальчик, это безусловно. Однажды мы с няней наблюдали, как Володя играет в крокет с другими гимназистами. Володя играл удачно, быстро вышел в разбойники и мог начать закалывать всех подряд. Но он почему-то не стал никого закалывать, а нарочно, я же видела, что нарочно, закололся сам, вышел из игры и ушел домой читать. Мы с няней даже подпрыгнули на лавочке от возмущения. Потом я слышал, как Андрюша Лобанов, которого он не заколол, сказал: «Володя Луговской — великодушный человек». А Шура Парусников сказал: «Володя Луговской не может быть разбойником». Дома я стала приставать к брату: «Володь, а Володь, а что такое значит великодушный?» «Великодушный значит великая душа». «Володь, а Володь, а у тебя великая душа?» «Отстань, не знаю». «Володь, а Володь, а что такое душа?» «Душа — это ум и доброта». «Володь, а Володь, а у меня есть ум и доброта?» «Нет, ни того, ни другого». Трудно, конечно, было жить без ума и без доброты. Трудно, но приходилось мириться с этим. Наш Володя больше любил читать, чем драться. Но уж если приходилось ему вступать в драку, то так лупил товарищей, был сильный, что их родители приходили к нашему папе жаловаться. Да и сам он являлся после драки домой окровавленный, а няня прятала его в кухню и смывала с него кровь перекисью водорода, которую всегда держала для этого случая на полочке за иконой. Но драки бывали редко. Чаще всего брат сидел у себя в комнате и читал. Читал он совсем по-другому, чем папа. Папа сидел в кресле или за письменным столом, красиво держал книгу в руке и внимательно водил глазами по страницам. А Володя почему-то во время чтения подгибал одну ногу под себя, а рукой делал какие-то странные смешные жесты. То вроде угрожал кому-то кулаком, то качал рукой, будто бы взвешивая своей пятерней невидимый мяч, то рисовал в воздухе извилистые волны. Очень было интересно подглядывать за ним во время его чтения, что мы с сестрой и делали частенько. Смотрим, толкаем друг друга, хихикаем, а он как глухой, ничего не слышит. Он даже не слышал, когда его кликали. Я читать еще не умела и думала, что книжки его очень интересные, потому он ничего не слышит. Но сестра Нина пожимала плечами и говорила, что осмотрела Володины книжки и что они совсем не интересные. Однажды, когда родителей не было дома, мы с Ниной придумали одну штуку. Взяли мамин пульверизатор с душистой водой и через дверную щелку начали прыскать ею на брата. Он очнулся только тогда, когда душистая вода полилась ему за шиворот, а то сидел как истукан и ничего не чувствовал, хотя по всей квартире уже давно пахло, как в саду. Когда Володе исполнилось 14 лет, он вдруг заявил, что больше не хочет заниматься музыкой. Это сообщение огорчило маму, так как наш Володя обладал прекрасным слухом, хорошо пел и играл на рояле, уже довольно прилично. Уговоры ни к чему не привели. Наконец мама затребовала у него расписку с отречением от музыки, чтобы он никогда не винил родителей в том, что они его не учили. Расписку он дал, и занятия музыкой прекратились. Но на этом дело не кончилось. Прошло какое-то время после отречения от музыки, и наш трудный, но незаурядный Володя выступил с новым, на этот раз письменным заявлением, более угрожающим, чем первое. «В связи с тем, что я решил посвятить свою жизнь службе на флоте», — провозгласил он, «я должен изучать английский язык, так как он является международным языком моряков». Подумайте только, наш неуклюжий Володя и вдруг моряк. Было проведено заседание у папы в кабинете, на которое затребовали Володю. Меня не позвали, но из столовой все было хорошо слышно, особенно если приложить ухо к двери. Брат в заседании держался стойко и не желал свернуть с намеченной дороги. На флот. Только на флот и никуда больше. И точка. Спорить не стали. Это было не в правилах отца. Он просто сказал, что учить английский язык неплохо, но в связи с тем, что нас уже учат немецкому и французскому, третий язык потребует новых затрат. И Володя, если он хочет учить английский и действительно готовить себя к морской службе, необходимо взять уроки, точнее, репетировать гимназистов младших классов. Тем более, что морская служба требует самостоятельности, а он уже большой. Мама потом говорила, что она пережила трагически это решение отца. Ей было страшно неудобно, что сын обеспеченного преподавателя и инспектора первой гимназии вдруг будет бегать по урокам, хотя всем было ясно, что Володя может заработать разве что 1/4 часть той суммы, которую надо платить англичанину. Но папа был непреклонен, и Володя стал важно ходить на занятия с маленьким гимназистом Мишей Абрамовым и еще к кому-то другому. А в нашем доме 2 раза в неделю стал появляться англичанин в котелке и белом кашене, а на трости у него был круглый набалдашник из слоновой кости. После занятий дома англичанин и наш моряк, громко разговаривая по-английски, одевались и степенно отправлялись на прогулку. И нашему Володе недоставало только тросточки и котелка, чтобы быть как 2 капли воды похожим на своего англичанина. На письменном столе у брата появились купленные на заработанные им деньги узкие и длинные альбомы с кораблями на русском и английском языках. К нему стали приходить товарищи, которые зачарованно слушали объяснения Володи про разные корабли и морские сражения, и вообще про войну, которая уже шла. Сводки с фронта жадно читались у нас в доме, и только мы с Ниной совсем не интересовались ими. «Я умру, и меня не будет». От какой-то болезни умерла Лёля Коновалова, дочка гимназического священника. Это была девочка значительно старше. Во-вторых, она уверяла, что дети заводятся в животе, и это сообщение не нравилось моей маме. Я плохо помню ее, немного неряшливая, какие-то значительные всезнающие глаза, хоронила птичек и бабочек в углу сада, и вдруг умерла. Нас повели днем в гимназическую церковь проститься с ней. Близко меня не подводили. Было немного страшновато. Большой голубой куклой Лёля лежала в гробу. Ее отец читал что-то перед аналоем рыдающим голосом. Мне не было ни интересно, ни трогательно. Мне хотелось скорее уйти на улицу, в сад. Я обратила внимание, что Люся Сироткина, которая была еще младше, чем я, пришла за ручку с мамой и тетей, и ее белое платьице было подпоясано широкой черной муаровой лентой с большим бантом сзади. У меня не было такого траурного кушака, и это было обидно. Помню еще холод и окостенелость церкви, и теплую ласковость улицы. Была весна, деревья уже зеленели, в саду было так хорошо и радостно. И если бы не Люсин черный кушак, то я была бы совсем спокойна. Вскоре мы уехали в Оболенское, и все окончательно забылось. А осенью было даже лучше без Лёли во дворе. Она из всего делала какие-то тайны и заговоры, и отстраняла младших от шептания. Ну, в общем-то, я забыла Лёлю Коновалову. Единственное, что болезненно и странно иногда напоминало мертвую Лёлю, это какой-то особенный необычный оттенок голубого цвета. Он почти не встречался в моей жизни, но иногда мелькал в тенях на белой скатерти или в складках белого передника горничной, и сразу становилось как-то холодно и неуютно, и хотелось выскочить на солнышко. Была зима, мне было лет 6. Тревожное и радостное ожидание владело мной, так как должны быть большие гости, и мама уехала в охотный ряд за покупками, и ей уже было время возвращаться. И вдруг ликующий мамин звонок пролетает по всей квартире, он звенит во всех ее закоулках, он наполнен счастьем и чудесными неожиданностями, и я бегом в переднюю. А она уже тут, и извозчик вносит за ней свертки и корзинки, мама поднимает вуалетку над большим ртом, чтобы поцеловать меня. От нее пахнет зимой, и снежинки тают на ее короткой шубке. Боже мой, какое преддверие счастья! Все привезенное несут в кухню, все нагружены покупками. Мне тоже можно идти со всеми вместе, и у меня в руках какой-то пакет. Весь стол, все табуретки завалены привезенной провизией. Масса интересного, шпроты в плетеных лубяных корзиночках. Рябчики, такие бедные и убитые, рыжики в маленькой игрушечной кадушечке, печенье, которое будет распухать в молоке и превращаться в мягкие цветы, похожие на поленья мороженые судаки. Но главное и самое прекрасное, моя страсть и любовь, это красная икра в большой железной банке. И тут началось нарушение всех норм. Полный разгул, потому что мама мажет белый хлеб маслом, потом икрой, я глотаю слюни, берет маленькую тарелочку, кладет на нее бутерброд. Боже мой, как томительно ожидание! И вопреки всем установленным правилам говорю: «Таня, можешь пойти в столовую, сесть за стол и съесть этот бутерброд». Это первый раз в моей жизни, чтобы перед обедом и чтобы одной в столовой, и чтобы икра, а не рыбий жир. Я иду и несу перед собой свое счастье, сосредоточенное в красном, бугристом, необыкновенном ломте. Я буду одна в столовой, и, конечно, я не буду есть хлеб. Я буду слизывать языком каждую икринку отдельно, прижимать язык к небу и давить там эти сладостные красные пузырики. И это счастье будет бесконечным. В столовой все залито солнцем, и бисерная бахрома на абажуре переливается зеленым и красным. Снегирь завистливо смотрит на меня из клетки, а маятник с солнечным зайчиком мелькает за стеклом часов. И как велик стол, накрытый белой крахмальной скатертью, от того, что за ним буду сидеть только я одна. Я могу сесть на любое место. Я выбираю. На папина? Нет. Это спиной к окну. И я не увижу снега. Конечно, на мамина. Какие могут быть сомнения? Сажусь, и солнце ударяет мне в лицо. Скатерть под руками, живая и теплая. Косой снег кружевной сверкающей занавеской пролетает за окном, и на белом фоне стола мое красное блаженство — бутерброд с икрой. Недостающие до пола ноги скрючены от ожидания наслаждения. Напряженная тишина и полное счастье. Я слизываю первую икринку. Все остановилось. Маятник замер, снег перестал кружиться, солнце перестало греть, снегирь застыл в клетке. Ужасная мысль сковала меня. Я не дышу и не давлю языком икринку. Я не радуюсь тому, что сижу на мамином месте в столовой. Теплый стол превратился в голубоватую снежную пустыню, не имеющую никакого отношения к нашему дому и к нашей семье. Мне холодно, мне ужасно. Я вдруг поняла, что умру, и меня не будет. Сколько я просидела одна в обледенелой столовой? Съела ли я икру, и что было потом, я уже не помню. Знаю только, что этот холод, этот ужас, эта скованность мучили меня долго. Я не могла, не смела никому про это рассказать. Днем страха не существовало, но вечером, когда няня, раздев меня и рассказав что-нибудь интересное, уходила, и мама, подоткнув под все углы одеяла, поцеловав меня, тоже уходила. И все было так хорошо, оно начинало тихо шевелиться во мне. В детской было не страшно и не темно. Свет проникал с улицы от фонаря через окно и из-под двери, которая вела в столовую. И лампадка мерцала маленькой звездочкой, и печка дышала жаром, и я почти засыпала. Все было так покойно и уютно. Но недолго, потому что я знала, что оно придет. Это холодное, неподвижное, бесконечное и конечное, которое называлось «Я умру, и меня не будет». Эта мысль измучивала и отравляла меня. Не было сил преодолеть самой, и не было смелости рассказать об этом старшим. После нянькиной казенки в моей детской жизни появилась вторая тайна. Мука эта вошла в привычку, и страх постепенно переставал уже охватывать меня своим леденящим холодом. И вот настал вечер, когда я сама себе ответила на этот ужасный вопрос. Я сказала себе: «Ну и что? Тут нет ничего страшного. Все это обыкновенно». Легла носом в подушку и уснула. Я сама, одна, преодолела свой страх и ужас перед небытием. Вранье и выдумывание. На улице снег и солнце. Гора на Красном дворе словно сделана из сахара, а политой водой и застывший скат ее, как стеклянный. А когда лезешь на гору, снег так и хрустит, так и поет под ногами. Мы вдоволь нагуляли с фрейлин Аделиной. Сегодня нам разрешили взять Нинины шведские санки, а не мои на высоких полозьях с ватным красным сиденьем, обшитым помпончиками. Уж как они мне надоели, эти дурацкие санки с помпончиками! И неужели никто не понимает, что с них можно упасть даже на ровном месте? А уж с ледяной-то горы совсем нельзя на них кататься. А на Нининых шведских мы садились вдвоем с Аделиной. Я спереди, она сзади. Мои ноги на передке санок, ее на полозьях. Веревка в ее руках. Толчок. Раз! Только снежные искры летят, и мы уже внизу, на раскате. Мы много раз лазили вверх по сахарным ступеням на гору и много раз скатывались вниз и совсем не падали. Радость этого катания была немножко омрачена тем, что Володя, бежавший зачем-то во время большой перемены домой, даже не посчитался с тем, что я сижу на Нининых шведских санках, и ущипнул меня за щеку. Да к тому же еще сказал, что за обедом на третье подадут рыбий жир. Я, правда, в суматохе катания забыла об этом, но, возвратившись со слепительно сиявшего двора в сумрачную переднюю и раздеваясь в ней, сразу вспомнила, как все девочки фыркнули, когда он щипался за щеку, и решила, что наступило самое подходящее время для хныканья и жалоб. Мама сидела у окна в своей комнате и что-то шила. Ей не здоровилось. На плечах у нее был накинут пуховый платок, а ее милое наклоненное лицо было освещено солнцем. Задержавшись в дверях и набравшись свежих сил, я взвыла: «Мам, меня обидели! Вовка щипался за щеку и сказал, что на третий будет рыбий жир. Правда ведь он все врет?» Мама опускает работу на колени. Она поднимает голову, и солнце сползает с ее лица. Брови ее поднимаются, они ползут все выше и выше по лбу. Это дурной знак. Вот они поместились уже совсем около волос, из-под них недобро смотрят ее удивительные косо прорезанные глаза, и голос не певучий, а жесткий и высокомерный. «Таня, запомни, раз и навсегда, Володя никогда не врет. Он выдумывает. Он выдумывает. Сумей это понять. Ты уже большая девочка. А если ты не отучишься фискалить, то действительно получишь вместо киселя рыбий жир». Ее заявление было так неожиданно, что это событие царапающим осколком врезалось в мою память. И мамины глаза бывали такими же чужими, если я при гостях сама тянула руку за пирожным, не дожидаясь, пока мне его положат на тарелочку. Вот тогда, стоило только маме посмотреть этим взглядом из-под высоко поднятых бровей, как моя рука застывала в воздухе, и мир становился немил. И бог с ним, с этим эклером, зачем он мне? Я буду пить чай просто с вареньем. Только не смотри на меня этими чужими глазами, которые неизвестно кому принадлежат. Но не твои они, не твои они. И ничего мне не нужно, я уже не маленькая. Ничего мне не нужно, только не ледени меня этим взглядом. И пирожное, которое она протянет мне на красивой маленькой тарелке, уже не пирожное, а безвкусная гадость, застревающая комом в горле. И реветь нельзя, потому что за столом пьют чай гости, идет оживленный разговор, и ложечки звенят в стаканах и чашках. И все улыбаются, и дамы щебечут, и на столе новый кузнецовский сервиз, и ваза, на которой лежат эти гадкие пирожные. И если бы не было этого маминого взгляда, как все было бы прекрасно и весело. Но взгляд был, и он все-все зачеркнул. И стол, и гостей, и звон ложечек, и вазу с белыми, коричневыми и розовыми пирожными. Замечания не будет, но взгляд был, и это тяжело. Это невыносимо. Был взгляд и сегодня, когда она говорила: «Володя никогда не врет, он выдумывает, ты должна это понять». Что такое вранье, я знала. Но как отличить выдумывание от вранья? Нянька врет про Дадона или выдумывает? Володя врет про зайцев или выдумывает? А нянька про казенку тоже выдумывает или врет? И почему сказать про рыбий жир — фискальство? Ведь я не врала, это правда. Он же так говорил. И Веруша Груна услышала и смеялась, и другие девочки тоже смеялись. Может быть, если бы засмеялась и я, то необходимость фискалки отпала бы, и мне не было бы обидно. Почему фискалить нельзя, если это правда? Я ведь не врала, что он щипался за щеку. Хоть и не больно, хоть и слегка, но все-таки щипался. Почему же сказать маме, что я ушибла коленку? Можно, и это правда. А что Володя щипался, это дрянь и фискальство. Ее сердитые глаза. Почему правда про себя всегда правда, а правда про других бывает иногда фискалкой? Почему выдумывание — это неплохо, а вранье — плохо? Почему мама сделала сердитые глаза на правду? И спросить не у кого. К маме не подступишься, и с Володей поговорить неловко, потому что я фискалила на него. Утешение пришло от няньки Екатерины Кузьминишны. Мучащие меня вопросы я задала ей, когда она раздевала меня на ночь, вернее, рвала пуговицы на моем белье. «Дитё еще врать не может, Танечка. Оно еще в ангельском чине находится. А на щипании ты зла не таи. Тебя ведь не швейцар Савельич щипал, а брат родной. И без зла он щипал, а с любовью. Манька, горничная, барынин корсет мерила, когда я дома не было. Враз — это вранье есть». Про Дадона же я, одного дыхнуть, всю чистую правду сказывала. Это не вранье есть, а сказ. Сказ — дело святое. Вранье — дело грешное. Нянечка, а Володя тоже не врет, а сказывает. И Володя, Танечка, тоже не врет, а сказывает. Вот какую мораль преподала мне моя няня Екатерина Кузьминична Подшибякина. В приличном обществе скверы около храма Христа Спасителя, их было, кажется, три, весной покрыты бело-розовой пеной, цвели яблони. До отъезда на дачу в Боленское меня водили гулять на правый сквер. Иногда одну, иногда с сестрой. С нами шла наша немка. Ненавидела я эти прогулки. Ненавидела и презирала. Игрушки для дома и для улицы были разные. Уличные игрушки были безликие, скучные и глупые. Обруч с палочкой-погонялкой, серсо, валан или большой мяч, который нельзя было ни окунуть в лужу, ни прижимать к себе. Словом, тоска.